После такого огромного пласта информации я не смогла придумать чего-то стоящего, и все мои мысли были забиты осознанием того, что мир магов – это не просто красивое обозначение скрытых от глаз общества волшебников, а самая настоящая планета, на которую маги прошлого умудрились закинуть не только себя, но и всю волшебную живность. Думаю, большая часть учеников разделяла мою проблему, поэтому руку подняло не так уж и много первокурсников. «Мистер Малфой, прошу», — сказал призрак, и ученик Слизерина поднялся со своего места. Всем уже известно, что это была природная способность магических животных к трансгрессии, которую мы будем изучать на шестом курсе, — уверенно сказал Малфой. «Мы не знаем, как первый дракон смог освоить или придумать этот навык, но когда маги заметили, что животные начали пропадать, а потом появляться в совершенно различных местах, то подняли все общество ученых-магов на уши для изучения этого феномена, и спустя несколько веков вывели возможность трансгрессии для обычного мага. «Отличный ответ, мистер Малфой, садитесь», — похвалил его профессор Бинс. «Все именно так, мы изучили это явление, и я застал испытание первой самостоятельной трансгрессии мага. К тому моменту часть магической фауны уже свободно владела этой способностью, а некоторые навсегда оставались жить в мире маглов. Ведь там и условия получше, множество свободной территории можно, считай, просто занять ее. Конечно, маги путешествовали трансгрессией вместе со своими животными или договорившись с теми же драконами, но такие путешествия не длились долго, ведь все эти миссии были полностью исследовательскими. По крайней мере, я могу говорить лишь об известных нам экспедициях, но могли быть и незапланированные случаи, но не будем сейчас об этом. Суть в том, что после этих путешествий, вернувшиеся маги говорили о мире маглов довольно положительно, а то, что они каким-то образом смогли договориться с драконами и другими существами, лишь добавляло нам поводов для создания самостоятельной трансгрессии. Исходя из отчетов исследователей, мы очень сильно удивились количеству сквибов в мире маглов, а также наличию настоящих магов, полных неумех. Конечно, и сосчитать их можно было на пальцах двух рук, но сам факт создавал множество вопросов, к которым мы, к сожалению, так и не нашли ответы. После первой же успешной самостоятельной трансгрессии мы вскоре создали скрытое от глаз обитателей мира маглов общество волшебников, в которое и приглашали сквибов и маглорожденных магов, которых с каждым годом становилось все больше. Мы выбрали стратегию невмешательства в мир маглов, а их знания и изобретения позволили взглянуть на некоторые вещи под другим углом. Конечно, конфликты были, есть и будут. Та же недавняя магическая война чего стоит, но о них мы поговорим подробнее на старших курсах. После того, как профессор Бинс замолчал, два больших глобуса сделали пару оборотов, а потом вернулись на свои места, предварительно уменьшившись. Вскоре профессор-призрак возник напротив учительской доски и начал с довольством нас рассматривать. «Ну что же, вот и конец вводного пересказа», — сказал он спустя минуту. «Пока вы в таком состоянии, будет полезно провести тесты в ваших знаниях. Я преподаю достаточно, чтобы знать о неравномерности распределения полезного материала в головах учеников. Поэтому после теста я каждому из вас подберу нужные книги, которые вы сможете взять в библиотеке. Советую усвоить эти знания, ведь если после следующего теста я не увижу улучшения, то напишу письмо вашим родителям, и уж они точно найдут на вас управу. А после теста можно будет более подробно рассмотреть первую главу учебника. В моей головушке была настоящая каша, которую я старалась хоть как-то уместить в свою картину мира, а поэтому приземлившийся мне на парту листок с вопросами и датами был замечен мной поздновато. Пройдясь по нему глазами, я поняла, что там море вопросов по всему, что только можно вообразить, а еще куча дат и имен, которые я всегда плохо запоминала, наверное, потому, что мне не было до них какого-либо дела. Представив же всю свою будущую жизнь в виде нескончаемой зубрежки дат и имен, я недовольно скривилась и спустя минуту все же принялась за тест. Может, если я всегда буду игнорировать точность, то призрак ничего и не заметит, хотя кого я хочу обмануть, этот профессор истории уж точно все заметит, ведь даже сейчас я чувствую, что он буквально стоит у меня за спиной, хоть я и могу его спокойно рассмотреть перед учительской доской. Вот же невезуха. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает. Нравятся мои работы? Тогда отблагодари автора лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первые уроки 3.07. «Моя бедная голова до сих пор болит», — сказал Рон после уплетания солидного куска стейка. «Такое чувство, что мой череп открыли и попытались вместить в него библиотеку». «Не преувеличивай», — ответила ему Гермиона. Лекция была насыщенная и богатой на информацию. Профессор Бинс даже делал пояснения, которые я еще не встречала в книгах. «Ну прости, что не все из нас такие умники, как ты, и не прочитали до этого приличный шкаф книг по истории», — вымученно сказала Эйлин. «Не думала, что когда-либо такое скажу, но я полностью разделяю чувства Рона». Кто-нибудь еще заметил, что он говорил на одном дыхании вообще без вдохов и выдохов? Поделился своими мыслями Невиллу. «Понимаю, что он призрак, но раньше это так сильно не выделялось». Дальше все начали смелее делиться своими впечатлениями о первом уроке истории, иногда даже говорили про зельеварение, но не очень часто. Вообще, более-менее нормальные и осмысленные разговоры начались только тогда, когда нас привели в большой зал на обед. Уж больно много информации в нас попытался впихнуть призрак, и ведь это была лишь маленькая часть о древнем времени. Со слов самого профессора Бинса, лишь верха нашего первого урока. Но я бы соврала, если бы сказала, что мне было неинтересно. Призрак умудрялся как-то рассказывать о скучнейших для меня датах так, что я волей-неволей, но что-то из этого дозапоминала. Не все, но это уже значительный прогресс по сравнению с моими прошлыми уроками истории или чего-то подобного. Думаю, его мастерство как-то связано с количеством его преподавательского опыта, но это не точно. А вообще странно, что на первой же странице по устройству мира магов или в той же истории не пишут о таком масштабном разделении на мир магов и маглов, недовольно пожаловалась Гермиона. Из-за этого новая информация застала меня врасплох. Это было неприятно, но многое встало на свои места, а то я раньше думала, что мир магов – это сравнительно маленькие закрытые зоны на земле маглов. «Серьезно?» – неверяще спросил Рон. «Все же и так знают, что мир магов и маглов – это две разных планеты. Общеизвестная информация, вообще-то, я тоже думала, что когда говорят о мире магов, то лишь обозначают скрытое общество на Земле», пожав плечами, призналась я. «Из какой глуши вы вообще вылезли?» — спросила Эйлин, смотря на нас, как на неразумных детей, пока Рон пытался подобрать хоть какие-то слова. «Ах да, одну из вас же маглы воспитывали. Тогда это неудивительно, что Гермиона не знала. Хотя я думала, что уж героиня войны точно должна была знать правду», — с какими-то нотками превосходства в голосе закончила она. «Мне послышалось, или ты хвалишься своим происхождением?» — подняв бровь, спросила Гермиона. «Нашла чем хвалиться. Если единственное твое ценное знание – это то, что рассказывают на первом уроке истории, то мне тебя даже жаль. Одна надежда на то, что ты не всерьез и вскоре возьмешься за ум. Могла бы мне и подыграть немного», — сразу же сдулась Эйлин. «Интересно, а что еще такое есть, о чем маглорожденные не знают?» — заинтересованно спросил Симус. «Это должно быть что-то простое и повседневное. Мне ничего такого на ум не приходит. Ну, маглы вряд ли знают, как живется в мире магов, а значит, любой быт или устройство городов и деревень должно быть для маглорожденных в новинку», — поддержав смену темы, начала рассуждать Эйлин. «Спешу тебя разочаровать, но книги по быту и выживанию в дикой природе я прочла одними из первых», — практически сразу же ответила Гермиона. «Правда, раньше я делила все описанные катаклизмы и другие особенности на 10 и думала, авторы приукрашивают, но раз оказалось, что это целый отдельный мир, то я даже не знаю, завидовать мне вам или сочувствовать». «А почему сочувствовать-то?» — непонимающе спросил Рон. «Нормально здесь живется, даже хорошо. Раз ты в этом уверен, то не буду разубеждать», — кивнув самой себе, решила замять тему Гермиона. «Симус, ты же жил и здесь, и там, так где лучше», — решил прибегнуть к секретному оружию Рон. «Ну», — задумчиво протянул Симус в ответ, — «я большую часть жизни прожил в мире маглов, а про мир магов больше знаю из рассказов мамы, так что не мне судить. Лучше спрашивать у ученых, которые изучают оба мира», — как бы невзначай сказал Невиллу. «Они-то точно знают ответ». «Это логично», — нехотя признал Рон и замолчал. Дальше разговор как-то не клеился, и все решили сосредоточиться на своей еде. К сожалению, удобный момент для продолжения темы мира магов я упустила. Видимо, нужно будет читать книги на эту тему или спросить об этом в другой, более удобный момент. Вот только где найти на это время? У меня и так весь день уже распланирован. Может, в выходные устроить налет на библиотеку под руководством Гермионы? Она точно не будет против. Кстати, Хила, когда ты планируешь посетить медпункт? Спросила меня Гермиона, попивая ягодный сок. Медпункт? Переспросила я, пытаясь понять, о чем она. Да, помнишь, профессор Снейп говорил тебе его посетить? Пояснила Гермиона. А-а-а, вспоминая слова преподавателя, протянула я. Думаешь, это срочно? У меня сложилось впечатление, что он это сказал не всерьез. Знаешь, я не думаю, что мастер зельеварения будет говорить не всерьез о здоровье учеников, с сомнением сказала Гермиона. Этот Снейп, мастер, удивленно спросила Эйлин. Один из самых молодых мастеров зельеварения и преподавателей Хогвартса, пробурчал Невилл, и его слова создавали впечатление заученного текста. Верно, Невилл, похвалила его довольная Гермиона. А я думала, что единственная, кто читала биографию преподавателей Хогвартса. Мне нужно было ее выучить, чуть смутившись, сказал Невилл. Это странно, сказал Симус. Понимаю, прочитать, но учить-то зачем? Надо, только и ответил Невилл, не поднимая своего взгляда от уже пустой тарелки. В общем, спустя пару секунд общего молчания решила продолжить Гермиона, посмотрев в мою сторону. Я бы не отбрасывала так просто слова профессора Снейпа, так что тебе лучше посетить медпункт как можно скорее. Значит, пойду туда после обеда, прикинула я. Все равно хотела побродить по Хогвартсу в поиске клубов. Точно, будто только сейчас вспомнив о них, сказал Рон. Еще же клуб искать. После этого урока по истории у меня все из головы вылетело. Я думал пойти в клуб любителей квиддича, но сейчас думаю найти место поспокойнее, как-то отдохнуть и привести мысли в порядок. Думаете, в Хогвартсе есть такой клуб? Я бы не отказался в него вступить, если все эти уроки будут только усложняться. Я тоже собиралась пойти поискать место отдыха, нехотя произнесла Эйлин. Я и Симус вчера наткнулись на самый настоящий рай, так что мы просто обязаны будем его найти снова. Верно, уточнила она у Симуса. Да, подтвердил он, кивая. Рон, если хочешь, то можешь пойти с нами. Будет как настоящее приключение. Заманчиво, задумчиво сказал Рон, но вскоре продолжил. Я согласен. Вы совершенно не уважаете свое время, попеняла им Гермиона. Пока есть свободная минутка, надо впитывать новые знания и совершенствоваться, а не бездельничать. Мы не бездельничаем, сразу же за всех разом заступился Рон. Мы идем тренировать навыки ориентирования в Хогвартсе и одновременно с этим улучшать свою физическую форму. Или ты скажешь, что это не нужно делать? Вообще, я бы порекомендовал тебе заняться собой, а то так и зачахнешь в библиотеке. Станешь не способна даже поднять книжку. К твоему сведению, я периодически разминаюсь, а еще самолично хожу по библиотеке в поиске нужных книг, хоть и могу легко попросить помощи у мадам Пинс или других работников, сказала Гермиона, складывая руки на груди. Это больше показывает твое несерьезное отношение ко времени, довольно произнес Рон. Тратишь его впустую, когда могла бы быстро получить нужную книгу. ХМФ, вырвалось у Гермионы. Это переиначивание фактов. Во время своих поисков я не только поддерживаю себя в тонусе, но и сортирую у себя в голове полученную информацию. Так что твоя претензия полностью несостоятельна. ХМ, хмыкнул Рон с довольной улыбкой. Тогда предлагаю ничью. Согласна, быстро обдумав что-то, сказала Гермиона. После маленькой дружеской перепалки все вскоре доели свой обед и выдвинулись по своим делам. Кстати, Эйлин удивительно быстро справилась с письмом для родителей и даже не забыла о нем после загруженного урока по истории. Она успела закончить есть одновременно с нами, хоть и пришла позже. Думаю, это из-за того, что она сама по себе не так уж и много ест. Отбросив ненужные сейчас мысли, я направилась вперед в больничное крыло Хогвартса. Дамблдор и старосты говорили, что ты сам, так или иначе, наткнешься на него, если попадешь под какие-нибудь чары или заклинания, поранишься, выпьешь странное зелье или случится еще что-то неприятное. Странно, что в таком случае я сама не наткнулась на медпункт. Может, мою болезнь сложно опознать, или этой болезни и вовсе нет, а профессор просто так своеобразно пошутил. Непонятно, но скоро я узнаю ответ, если найду дорогу до нужного места. На удивление, дойти до большой приоткрытой двери с табличкой «Больничное крыло» было делом легким и быстрым. Как будто, имея лишь желание, попасть сюда намного проще, чем в тот же большой зал или в другое общедоступное место в Хогвартсе. Помня экскурсию старосты, показанный ими же макет замка в гостиной, я знала, что за дверью скрывается не один большой зал с каморкой под лекарства и множеством комнат, а самая настоящая больница со своим персоналом и больничными палатами под самые различные нужды. Вообще странно, что на макете и в реальности это крыло выглядит по-разному, но старосты сказали, что макет больше служит как пример и не претендует на реалистичность, хоть и имеет достаточно сходств с настоящим Хогвартсом. Всем этим большим комплексом, что легко мог бы обслуживать и целый город, руководила Поппи Памфри. Старосты говорили, что она признанный медицинский работник с огромным опытом. Ну, другого человека во главе магической больницы и не поставили бы. Когда я подошла к двери, голоса вокруг стали громче и, кажется, поторапливали меня быстрее войти внутрь. Странное поведение для тех, от кого мне должны помочь избавиться внутри, но, видимо, эти голоса олицетворяют Хогвартс, а он заботится о своих учениках, по крайней мере, так говорят. Осторожно зайдя в помещение больницы, я подошла к стойке регистрации и позвонила в звонок. Все, как учили старосты, вот только в этот раз здесь не было ни души, кроме меня и голосов, которые одобрительно что-то шептали. Секунду, услышала я голос из-за ближайшей закрытой двери, через которую вскоре вышла девушка в белой мантии. Так, кто-то уже успел что-то подцепить на второй день учебы? Риторически спросила она, осматривая меня с ног до головы. Ладно, и такое случается. Сейчас я тебя оформлю, и ты пойдешь на диагностику, хорошо? Я автоматически кивнула и еще раз осмотрелась вокруг. Белое помещение с удобными креслами и диванами, а также с низкими столиками, на которых лежало что-то типа журналов и газет. Когда мы здесь были всем первым курсом Гриффиндора, я и не заметила, насколько это помещение на самом деле огромно. Создавалось впечатление, что сюда может поместиться все население школы и пары городов сверху, если понадобится, конечно. Но это лишь ощущение, а видела я приличных размеров, но все же лишь обычный вестибюль больницы, со множеством пустых стоек регистрации. «Такс», — сказала девушка, зайдя за ближайшую ко мне стойку. «Давай, говори, что у тебя случилось? Ты же можешь говорить?» — спросила она, еще раз полностью осмотрев меня. «Да», — наконец сказала я хоть что-то. «Меня зовут Хила Поттер, первый курс, Гриффиндор. Пришла сюда, так как профессор Снейп посоветовал мне провериться». Девушка вопросительно выгнула бровь, кивнув своим мыслям. Она достала палочку и сделала какой-то замысловатый взмах, после чего рядом с ней появилась узкая папка. «Такс», — сказала она, рассматривая ее, — «и вправду профессор с ней по вас побеспокоился. Странно, что не МакГонагалл, но она, наверное, не видела вас сегодня, верно?» «Да», — поспешила ответить я. «Понятно», — кивнула девушка, захлопывая папку. «Держи, это проведет тебя к нужному специалисту», — сказала она, протягивая мне папку с моим именем, годом рождения, цифрой курса и принадлежностью к факультету. Кстати, сама папка была выполнена в красных тонах с золотыми буквами на ней. «Спасибо», — автоматически сказала я, беря предмет. Рядом сразу же появился уже знакомый мне еще с первого дня в Хогвартсе шарик света, который начал призывно крутиться вокруг меня. Немного понаблюдав за ним, я все же последовала за светящимся проводником, прямо вглубь больничного крыла. Стоило мне только преодолеть внутренние двери, как я оказалась в огромном помещении с множеством платформ разных размеров. Вообще, старосты объяснили нам, что это обычная копирка с главной башни Хогвартса, но поменьше, без лестницы, выполненная в больничных цветах, что, впрочем, не мешало этому помещению иметь свою индивидуальность. Белый цвет главенствовал над всеми остальными, а общая освещенность давала ощущение, что я попала на самые настоящие небеса. Здесь даже потолок был небесно-голубого цвета. Понаблюдав за летящими туда-сюда платформами с работниками, какими-то сундуками, учениками, животными и даже живыми статуями с призраками, я все же решила пойти дальше за нетерпеливым огоньком. Встав на одну из платформ, которая старательно имитировала плиточный пол, я вскоре оказалась в воздухе. Ощущения были такими же, как и при перемещении с помощью лестниц. Вот только некоторые кульбиты при полете вызывали невольную дрожь в коленках, а серьезный недостаток перил рядом лишь добавлял этой дрожи. Хоть я и умела летать, но не хотелось бы соскочить с платформы во время резкого разворота или такого же резкого полета в любую из возможных сторон в пространстве. Хоть головой я и понимаю, что это полностью безопасно и даже удобно, но все еще непривычно и страшновато. Думаю, это пройдет со временем. Во время моего путешествия я рассмотрела еще парочку интересных постояльцев платформ. На одной была картина с мужчиной за обеденным столом, который чуть ли в обморок не падал от вида огромной кляксы на своем полотне, а на другой – живая статуя, которая держала свою же отколотую руку. Видимо, больничное крыло не только для учеников и преподавателей, но и вообще для всей возможной и невозможной живности Хогвартса. Вскоре платформа остановилась напротив короткого коридора, в конце которого была обычная дверь с какой-то табличкой на ней. Огонек сразу же направился туда и через пару секунд впитался в дверь, тем самым подсвечивая ее. «Да поняла я», невольно вырвался у меня недовольный возглас. «Не дура». Подойдя поближе к светящейся двери, я прочитала табличку, на которой большими буквами было выведено «Поппи Памфри». Это простое имя вызвало у меня короткий ступор, после которого я сразу же открыла папку со своим именем, в которой был один единственный листок за авторством профессора Снейпа с его же подписью. Огласил он: «Срочно на обследование у мадам Памфри». Подозрительно посмотрев на листочек бумаги, я все же закрыла папку и решительно постучалась в уже нетерпеливо мигающую дверь. Не успела я взяться за ручку, как дверь сама распахнулась, а прямо на пороге стояла девушка в белой мантии с красным крестом на ней и темными, завязанными в хвост волосами. Мадам Памфри, которую представлял Дамблдор во время пира, стояла прямо передо мной, не сводя с меня недоверчивого взгляда. «Девочка, я думала, что профессор Снейп преувеличивает, но, посмотрев на тебя без остальных детей вокруг, я точно могу сказать, что он серьезно преуменьшил. Хотя чего еще можно ожидать от такого слабочувствительного волшебника?» Кивнув самой себе, сказала мадам Памфри: «Ах да, надо же представиться. Меня зовут Поппи Памфри. Все обращаются ко мне мадам Памфри, и ты тоже можешь». «Ага», машинально кивнула я в ответ. «Приятно познакомиться. Меня зовут Хила Поттер. Кто уж точно не нуждается в представлении, так это ты, девочка», слабо улыбнулась мадам Памфри. «Ладно, чего это мы здесь стоим? Заходи внутрь, обсудим твою проблему». «А она есть?» – уточнила я. «А ты не чувствуешь?» – приподняв бровь и остро посмотрев на меня, спросила мадам Памфри. «Как по мне, со мной все в порядке», – чуть неуверенно ответила я после секунды раздумий. «Профессор Снейп послал меня сюда после того, как услышал про голоса Хогвартса. Это моя проблема, это следствие», — кивнула мадам Памфри. «Но давай поговорим обо всем за чашечкой чая. Все же твой случай особенный. И в чем заключается его особенность?» — спросила я, занимая место на удобном кресле, что стоял напротив низкого стола, на котором уже находились две кружки теплого чая со множеством закусок. Сам кабинет был уютным. Удобные кресла для посетителей, камин, большой стол в конце помещения и большое окно со светлыми шторами там же, деревянные и утонченные шкафы, заполненные различными бумагами и колбочками, мягкий ковер на полу и отделанные деревом стены. Находиться здесь было приятно и расслабляюще. «Можешь дать сначала свою больничную карту?» – спросила мадам Памфри, протягивая руку, в которую я практически сразу вложила красную папку. «Что же до твоего вопроса, то ответить будет непросто. Насколько я поняла, ты не чувствуешь ни слабости, ни спутанность сознания, ни других видов недомогания, верно?» «Да», кивнула я, беря кружку чая в руки. «Если честно, то я чувствую себя прекрасно. С тех пор, как попала на косую аллею и получила свою палочку, я стала чувствовать себя свободнее и здоровее, чем когда-либо до этого». «Вот как», задумалась мадам Памфри, отпивая чай из своей кружки и беря маленькое пирожное в свободную руку. «Помню, Дамблдор уточнял у меня насчет всплесков магии у ребенка во время получения палочки, но обычно поток вскоре успокаивается и нормализуется. Видимо, с тобой происходит что-то другое. А это разве не хорошо?» — спросила я спустя минуту задумчивого молчания мадам Памфри. «Я имею в виду, что чем больше магии выпускает из себя маг, тем он сильнее, верно?» «Верно», кивнула мадам Памфри, не спуская с меня глаз. «Но ты должна понять, что всему есть предел. При обычных обстоятельствах тот объем магии, что испускаешь ты, убьет и обычного взрослого мага. А твой, так скажем, напор растет даже сейчас, но ты не чувствуешь никаких неудобств. Тебе не кажется это странным?» «Это точно необычно», сказала я. «И что мне делать? Не хотите же вы сказать, что из-за этого я однажды просто умру. Нет, что ты, сразу же отмахнулась от моего предположения мадам Помфри. Раз ты жива до сих пор, то не стоит так резко выносить вердикт о смерти. Скорее всего, это особенность твоего тела и души. Все же тот, кто пережил убивающее проклятие, не может остаться обычным, правда? Ага, кивнула я болванчиком и задумалась. Раз проблема лишь в количестве магии, что я испускаю, то мне нужно просто ограничить ее поток. В теории да, но даже опытные маги испытывают с этим проблемы. С интересом посмотрев на меня, сказала мадам Помфри. Но ты всегда можешь попробовать. В ответ я лишь кивнула и обреченно вздохнула. Мне не хотелось возвращаться к своему прошлому состоянию после того, как я опробовала свободу. Все же, когда я отпустила удушливый контроль во время выбора палочки, то дальше жить стало намного легче, и даже настроение мое было больше положительным, чем отрицательным. Но раз так надо, и со мной происходят всякие непонятки даже для таких, как мадам Помфри, то стоит уменьшить количество пропускаемой магии. А ведь у меня уже было ощущение, что моя магия практически проснулась. Взяв свою палочку в руку, я еще раз убедилась, что она до сих пор сладко посапывает. Еще раз тяжело вздохнув, я закрыла глаза и начала возвращать прошлый контроль. Сделать это было удивительно просто. Намного проще, чем 2 года назад. Наверное, это так называемые рефлексы, о которых говорил Дамблдор. Когда же уровень вытекающей из меня магии достиг печально низкой отметки, я открыла глаза. Вот, просто сказала я, увидев раскрывшиеся в удивлении глаза мадам Помфри. Кстати, голоса стали совсем уж тихими и какими-то грустными даже. Неужели они жалеют о моем поступке, или жалеют меня? Разбирать, о чем они шепчут, стало сложнее. Посмотрев же на свою палочку, я поняла, что она провалилась в еще более глубокий сон. Недовольно вздохнув, я вернула ее в кобуру. «Это потрясающе!» — наконец сказала хоть что-то мадам Помфри. «Я же сполна воспользовалась ее ступором и съела солидную часть вкусняшек на столе, а кружка нескончаемого чая мне в этом помогла. Вот только это не прогнало легкую грусть, да и сами печенья были не такими уж и вкусными. Как у вас это получилось, мисс Поттер?» Уважительно на меня посмотрев, спросила мадам Помфри. «Ну, это привычное для меня действие, пожалуй, я плечами. Тетя и дядя не очень любили, когда я делала что-то магическое, так что пришлось себя ограничивать, и вот что получилось». «Даже так, задумавшись о чем-то», сказала мадам Помфри. «Мисс Поттер, вы не против пройти обследование? Разве я здесь не за этим?» Вопросительно посмотрела я на мадам Помфри. «Конечно, но одобрение от обследуемого волшебника поможет в следующих процедурах. Вербально соглашаясь на мое вмешательство, вы сделаете сам процесс легче для меня», объяснила мадам Помфри. «Вот как», задумчиво кивнула я. «Неужели похожий процесс происходит и во время магической дуэли? Тогда я согласна». «Отлично», хлопнув в ладоши и резко встав с кресла, сказала мадам Помфри. «Тогда можете оставить свою мантию здесь и пройти в эту комнату», спросила она, указав на дверь, которой здесь раньше не было. «Хорошо», кивнула я, стягивая мантию. «Только мантию надо снимать?» «Да», кивнула мадам Помфри. «Мантия уже пропиталась вашей магией и сейчас хорошо отразит множество чар и заклятий, все же качество у формы нашей школы отменное и нужные плетения в них закладываются в самом начале пошива. Но не будем сейчас об этом. Главное, что мантия будет мешать моим диагностическим чарам. А разве остальная одежда тоже не пропиталась моей магией?» спросила я, повесив мантию на подлетевшую вешалку. «Она тоже», кивнула мадам Помфри, «но одежда под мантией больше похожа на обычную магловскую, хоть и крепче благодаря качественным материалам магического мира, но нужных плетений в ней нет. Правда, некоторые родители делают специальные заказы для своих детей, так что бывает, что и обычная одежда с нужными защитными плетениями». Но я опять отвлеклась. «Если заинтересовались изготовлением одежды, то лучше поищите об этом книги в библиотеке или найдите специальный клуб. Все же я специалист в другой области». «Хорошо», согласилась я, заходя в смежное помещение за главой больничного крыла. Новая комната была вся обложена белой шестиугольной плиткой и имела шестиугольную и совсем невысокую площадку серого цвета посредине. «Эта комната для самого глубокого из возможных для нас обследований», гордо представила комнату мадам Помфри. «Последние разработки, так сказать». «Понятно», только и сказала я. Чувствовалось, что комната необычна, но общая подавленность сказалась на моей заинтересованности. «Хм», — посмотрела на меня мадам Помфри, — «неужели после уменьшения пропускаемой магии ты чувствуешь подавленность?» «Ну, да», — кивнула я, тяжело вздохнув, как будто я вновь нацепила на себя кандалы, от которых совсем недавно избавилась. «Даже так», — заинтересованно протянула мадам Помфри, — «обычно магам, которые могут хоть как-то регулировать количество пропускаемой магии, наоборот, становится легче». «Вот как, еще одна необычность», — практически незаинтересованно протянула я. «Вижу, тебе становится хуже», — поджав губы, сказала мадам Помфри. «Ладно, становись в центр комнаты и старайся не двигаться». Я молча послушалась. Вокруг сразу же загорелись различные непонятные символы и что-то похожее на графики и схему человеческого тела. Что-то похожее я видела в учебниках по анатомии, что мне попадались еще в Магловской библиотеке. «Что же», — сказала мадам Помфри, достав свою палочку и начав вырисовывать ей различные узоры. «Вижу, что мой совет пришелся не по вкусу твоему телу. Тогда давай попробуем повысить напор твоей магии. Только делай это помедленней». Мадам Помфри, она сидела в кабинете директора, в который пришла, практически телепортировалась, сразу же после осмотра Хилы Поттер, а ее уже потолстевшая больничная карта лежала раскрытая на столе Дамблдора. «Довольно интересный случай», — сказал он после изучения бумаг. «Вижу, вы порекомендовали девочке держать уровень магии на одной отметке всю следующую неделю». «Да, на той, которая ее больше всего устраивает», — кивнула мадам Помфри, нервно потирая подлокотник кресла кричащей красного цвета. Но, судя по показателям, ее тело еще не встретилось с возможным потолком. «Действительно», — протянул директор Дамблдор, запустив руку в бороду, «но и спешить не стоит. Мы не знаем, когда этот потолок будет достигнут и сможет ли его заметить мисс Поттер. Будет печально, если из-за нашей оплошности такой талант сгорит». «Я тоже так подумала», — кивнула мадам Помфри. «Вы показывали эту карту Северусу?» — поинтересовался Дамблдор. «А зачем?» — вопросительно выгнула бровь мадам Помфри. «Насколько я знаю, он не родственник девочки и никак с ней не связан». «Верно», — размеренно кивнул Дамблдор. «Но он же мастер зельеварения. Думаю, у него может появиться несколько неплохих идей, как нам поступить в такой ситуации». «В такой ситуации лучше созвать совет магов», — сварливо заметила мадам Помфри, выжидающе посмотрев на директора. «Не стоит пока их тревожить, у них и так много дел, нечего беспокоить их проблемами ученика Хогвартса», — улыбнувшись в бороду, сказал Дамблдор. «Как скажете, директор», — тяжело вздохнув, ответила мадам Помфри. «Надеюсь, вы правы и с девочкой ничего не случится. Все, что мы можем, это наблюдать и поддерживать ее во всех полезных начинаниях. Все же это наша работа и призвание. Мисс Поттер вырастет сильной волшебницей, а вмешательство совета лишь создаст ненужные сложности и даже может погубить неглупого, но все же еще неопытного ребенка», — сказал Дамблдор, посмотрев в ростовое окно своего кабинета. «И то верно», — кивнула мадам Помфри. «Хотите перекусить?» — перевел тему Дамблдор. «Да», — сразу же оживилась мадам Помфри. «И я бы хотела поговорить о кое-каких поставках. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает. Нравятся мои работы? Тогда отблагодари автора лайком, комментарием и подпиской на сайт «Что нельзя называть». Первые уроки 3.08. Поход в больничное крыло закончился странно. Меня вроде как должны были вылечить от болезни, но, в конце концов, посоветовали оставить все как есть, разве что постараться сделать так, чтобы количество испускаемой магии не росло хотя бы всю следующую неделю. Сделать это довольно проблематично, ведь у меня нет никаких точных измерительных приборов по улавливанию испускаемой магии. Все это я должна делать, опираясь на свои ощущения, но для меня рост практически незаметен. Точнее, я не могу почувствовать его, если не начну уменьшать количество испускаемой магии. А в обычном состоянии, если количество магии возрастет, то это сразу же станет моей новой нормой, которая, по ощущениям, ничем не отличается от старой. Чувствую себя прожорливой лампочкой, которая горит все ярче, но вряд ли заметит изменения, пока не лопнет. Зато я узнала, что совершенно здорова и не проклята, вроде бы. Мадам Помфри честно призналась, что испускаемая мной магия просто не дает просканировать меня полностью. Что-то там насчет засветов и того, что такие тонкие артефакты и чувствительные зачарования не рассчитаны на магов, эквивалентом которых служит 5 средних волшебников даже в моем самом подавленном состоянии. Откинув не совсем уж радостные мысли, я подумала, что было бы неплохо обзавестись артефактом, который может уловить изливающуюся из меня магию, а потом просто сообщить мне ее количество, или как это правильно должно называться. Уж больно мне не понравилось ощущение уменьшения потока магии, как будто из меня всю радость выкачали. Вот только где мне раздобыть такой артефакт? Думаю, в Хогвартсе он точно должен быть, в том же больничном крыле, например, но мадам Помфри мне такой не предложила. Может, просто забыла, или она хотела выдать что-то похожее на следующей неделе, когда нужно будет посетить больничное крыло еще раз, или просто хотела посмотреть, как я справлюсь своими силами, непонятно, а возвращаться и уточнять мне что-то не хочется. Примерно с такими мыслями я и ходила по замку. Голоса снова были со мной, соблазняя заглянуть в какой-нибудь незаметный уголок. Один раз мне показалось, что несколько из них посоветовали мне вылететь через окно и поискать тайны на крыше. Вот делать этим голосам больше нечего, или они так общаются со всеми в Хогвартсе, а слышу их только я. Возможно, можно поинтересоваться насчет этого у того же Снипа. Он уже про шепот стен точно знает. Последняя мысль мне показалась довольно интересной. Все же он профессор и проявил беспокойство по отношению ко мне, а значит, если начну с ним разговор, то он может и не ограничиться простыми фразами, а даже начнет что-то объяснять. Идея неплохая, но где мне искать профессора зельеварения? Я знаю, что он еще декан Слизерина, а значит, будет жить рядом с гостиной факультета, как профессор МакГонагалл. Но и подземелье Слизерина я найти не смогу, скорее всего. Не просто же так старосты показывали их примерное, а не точное местоположение, тем более для прохода в гостиную Гриффиндора нужно назвать пароль. Следовательно, у Слизерина есть похожая система защиты от незваных гостей. Я так сильно погрузилась в свои мысли, что не замечала ничего вокруг и, кажется, немного расстроила шепот стен, когда проигнорировала несколько очевидных тайников. Заметив расстроенное бухтение, я наконец обратила больше внимания на окружение. Оказалось, я где-то на верхних этажах, если судить по виду за узорчатыми окнами, и время приближалось к ужину. Вокруг не было ни одного волшебника, лишь живые обитатели Хогвартса составляли мне компанию. Чтобы точнее узнать время, я обратилась к портрету одного мужчины, который то ли дремал, то ли делал вид, чтобы на него поменьше обращали внимание, а еще он был единственным в коридоре, кто не беседовал с кем-то из соседей. «Извините, вы спите?» – спросила я, подходя ближе. «Ммм», открыв один глаз и подозрительно осмотрев округу, промычал он. «Девочка, почему ты со мной разговариваешь? У меня же совсем нет манер», уверенно и с гордостью заявил он. Немного растерялась я, но все же ответила. «Я хотела узнать время». «Время?» Окончательно просыпаясь, переспросил он. «Откуда мне знать, который сейчас час? Ты видишь у меня часы?» Демонстративно осмотрел он свою картину, на которой были изображены внутренности дома с камином, удобным диваном и чем-то типа окна, выходящего на улицу. «Нет», посмотрев на картину внимательнее, чуть расстроенно сказала я. «Значит, время надо спрашивать у тех, у кого есть часы на картине», задумчиво пробормотала я и уже собиралась уходить. «Спасибо за уточнение, я поищу часы». «Постой, девочка», торопливо сказал мужчина на картине и, когда я вопросительно посмотрела на него, продолжил с некоторой надеждой в голосе. «Мы могли бы поискать вместе, это было бы полезно». Чуть подумав, согласилась я. Все же я еще не ходила в компании картины. И вообще, как он себе это представляет? Я должна буду с помощью магии водить его за собой, или что? Не успела я высказать свой вопрос, как мужчина спокойно перешел с картины на стену замка, чуть изменившись в стиле, но оставаясь все таким же нарисованным. «Тогда пошли», — радостно заявил он, пока я смотрела на это с широко раскрытыми глазами. Не знала, что картины так могут, вырвалось у меня. «Ох, твоя реакция просто идеальна», — ухмыльнулся мужчина, одетый в какую-то вариацию приличного средневекового костюма с мантией поверх него. «Все же остальные не очень любят этот способ перемещения. Им комфортнее находиться на полотнах, да и переходить между ними быстрее». «Понятно», — только и смогла ответить я, кивая. Это открытие породило еще больше вопросов в моей голове. Могут ли сделать подобный переход живые фрески, гравюры, призраки или те же статуи. Об этом есть книги. Гермиона уже знает об этом. Как вообще обитатели картин могут переходить с поверхности на поверхность? Ограничены ли они только какими-то стенами, полами или могут выйти в реальный мир и передвигать предметы? Задавая себе эти вопросы, я не смогла подобрать внятного ответа. Разве что с книгами все предсказуемо. Определенно в библиотеке найдется талмуд, если не с объяснением, как это работает, то с наблюдением такого явления. Вот только пойму ли я там хоть одно слово или все упрется в мою тотальную магическую необразованность. Прямо так уж понятно, ехидно спросил мужчина. Кстати, я представляться не буду. Все же манер у меня никаких нет, поправив свою мантию, снова сообщил мужчина, только с еще большей гордостью. Я бы и не запомнила, пожав плечами, ответила я. О, воодушевился мужчина. Так ты на самом деле без манер, не думал, что наткнусь на кого-то похожего. Что же, раз мы так похожи, то я просто обязан найти часы для последовательницы исчезающего искусства, заявил он и пошел вперед. Я не стала его останавливать или поправлять. Мне в принципе без разницы, что он подумал обо мне, я просто хотела узнать время. И смотря на то, как простое действие перерастает в очередное приключение, у меня невольно проступила довольная улыбка. Все же превращение Хогвартса в очередную рутину практически невозможно. По крайней мере, я не могу представить, как некоторые ученики старших курсов умудрились это сделать. Здесь же, куда ни ступи, рядом обнаружится тайна или необычный собеседник, нужно лишь осмотреться. Но у старшекурсников во взгляде так и читалась рутина, что потихоньку поглощает их. Конечно, я не смотрела специально, просто иногда, проходясь взглядом по сторонам, натыкаюсь на взгляды всех подряд. Не смотреть же мне все время в пол из-за этого, верно? Нужно лишь не заглядывать глубже, и все будет в порядке. Сам же нарисованный мужчина передвигался довольно интересно. Он на самом деле переставлял ноги и двигался вперед по коридору. Проходя за рамами других картин, он вызывал у них недовольные бухтения и причитания о невоспитанности, что, в свою очередь, только поднимало моему сопровождающему настроение. Я же следовала за ним и с интересом наблюдала за происходящим. Совсем скоро все картины в коридоре начали провожать нарушителя спокойствия недовольными взглядами, а призраки и статуи, наоборот, начали поддерживать его. Как будто каждый шаг в таком состоянии должен даваться с трудом. Остальные ведут себя так, как будто тебе это трудно дается, поинтересовалась я у мужчины. Это так же просто, как и дышать, поведя плечами, с улыбкой ответил он. На самом деле сложно переступить через негласное соглашение того, что жители картин должны быть только в картинах. Но, как видишь, у меня нет манер. Хм, хмыкнула я в ответ. Так куда мы идем? Я думала, мы будем искать картину с часами. Нет, взмахнул рукой мужчина. Надеяться на точность времени в картинах – это гиблое дело. Запомни, девочка, картины не реальны, а вымышлены. Значит, там может быть совершенно любое время, кивнула я, продолжая мысль. Верно, довольно сказал мужчина. Какие умные дети, однако, пошли. Помню, в мое время некоторые даже считать не умели. Кстати, ты же сможешь разобрать стандартный циферблат часов? Конечно, недовольно нахмурившись, ответила я. За кого ты меня принимаешь? Хах, усмехнулся мужчина. Значит, у этих умников получилось распространить образование. Жаль, что я им тогда не поверил. Даже поднял нескольких на смех. Неудобно как-то перед ними. Как думаешь, я смогу здесь найти их портреты, чтобы извиниться? Поинтересовался он у меня. Я думала, что у тебя нет манер, сказала я. Может, манер и нет, но я же не животное какое-нибудь, подняв палец вверх, сказал мужчина. И я хотел посмотреть на их лица, когда они меня увидят, выдержав паузу, признался он. Честно, понятия не имею, покачав головой, все же ответила я. Но если они в Хогвартсе есть, то ты рано или поздно на них наткнешься. И то верно, задумчиво протянул мужчина. После этого мы оба замолчали, каждый думая о своем. Лично я наслаждалась реакциями живых постояльцев замка и некоторых животных. Пару низлов даже увязались за нами, с интересом наблюдая за происходящим и иногда пытаясь напрыгнуть на движущиеся ноги. Что интересно, от этого мой провожатый иногда спотыкался, а потом чуть ли не шипел в ответ на какое-то потешное мурлыканье низлов. Как они тебя задевают? Все же поинтересовалась я, постучав по нарисованной руке мужчины на стене. Никакого эффекта. Магические твари, поправив свою мантию, вернул он презрительный взгляд низлам, вечно пытаются мне насолить. Что им сделал, не пойму, а разговорить никого из них так и не смог. Мог бы попросить об этом приятелей, когда был еще жив, непроизвольно вырвалось у меня. Какая замечательная идея, а я и не додумался, сарказм так и лился из каждого слова моего собеседника. Пробовал уже, не работает. В ответ лишь смех, даже подкуп не помог, а я был очень щедрым, знаешь ли. Проклятие, вопросительно протянула я. Понятия не имею, пожав плечами и тяжело вздохнув, ответил мужчина. Никто ничего такого не заметил, а я каждый год проверялся, когда еще мог. Если так подумать, то мне никто не говорил, что картины когда-то были настоящими людьми. Я просто поняла это, первый раз их увидев. Так же было и с призраками. Приняв это, как еще одну особенность, я все же спросил один вопрос, который практически всегда у меня возникал при виде живых картин. А каково это, быть нарисованным? Мужчина резко остановился и восхищенно посмотрел на меня. Все же мы определенно похожи. Манер тебе точно не хватает, одобрительно кивнув, сказал он. А что до моего существования в картине? Скажем так, это необычный опыт. Представь, что в твоем доме проделана прямоугольная дыра, через которую все могут на тебя посмотреть. Не то чтобы на меня смотрели, но приятного в этом мало. Есть исправлять естественную нужду не надо, даже спать и то по желанию. Считай, мечта любого ученого, и многие из них делают себе портреты по этой причине. Так сказать, хотят заниматься исследованиями, не отвлекаясь ни на что, но, как это ни прискорбно признавать, картины быстро теряют свой запал. Кому-то надоедает работа, кто-то просто разочаровывается, сдается или думает, что и так достиг всего. Бытие в картине отделяет тебя от остального мира, и ты начинаешь думать о том, чем действительно хочешь заниматься. Как видишь, большинство предпочитает сплетничать, разговаривать, веселиться и наблюдать, проведя рукой по широкой дуге, усмехнулся он. Но стоит отметить, что не все картины – это ученые. Все же большая их часть – волшебники, которые хотели жить вечно и нашли такой своеобразный способ исполнения своего желания. А вечная жизнь приводит к вечным развлечениям, ведь торопиться некуда. Дыхание смерти ты больше не чувствуешь и становишься по-настоящему свободен душой, хоть и ограничен в некоторых действиях. Даже если ты горишь каким-либо делом, то в конце концов поддаешься давлению общества и рано или поздно становишься таким же, как они. И ты стал таким же? Спросила я. По-настоящему задумался мужчина. Думаю, что нет. Все же я в каком-то смысле особенный и был лишен приятного общества картин, призраков, статуй, волшебников и всех остальных. Большую часть времени я просто спал. И почему же? Подозрительно нахмурилась я. Кто-то наложил на тебя какие-то чары? В каком-то смысле, да, кивнул он. Но это история на другой раз. И вообще, мы теряем драгоценное время, стоя здесь без дела. Вперед на поиски часов. Громко сказал мужчина и пошел вперед. Я проводила его недовольным взглядом, но все же возобновила свой шаг. Ну вот, теперь мне интересно, что за история стоит за ним. В принципе, я могла бы просто заглянуть в него и все узнать, но это будет неприлично, да и мне самой не хочется так поступать с тем, кто мне пытается помочь. Все же, что бы ни говорил этот мужчина о моей невоспитанности, я уважаю личные границы, в большинстве случаев. «Вот мы и пришли», — сказал мой проводник, указывая рукой на большую дверь с двумя статуями горгулей по бокам. «В этом месте мы определенно найдем самые точные часы в замке». «Даже так», — протянула я, осматривая статуи, которые смотрели на меня в ответ. «И как же туда попасть? Это уже на тебе», — подняв руки, сказал мужчина. «Мое дело было проводить, да и разговаривал я сегодня слишком много. Усталость, знаешь ли, навалилась. Так что я пойду. Может, еще встретимся, сестра по духу», с улыбкой закончил он и буквально просочился куда-то за стену. Видимо, картины и такое могут, постучав по месту, где секунду назад был мой собеседник, пробормотал и я. Осмотрев немного пустынный коридор, я вернулась к разглядыванию горгулей. Это были гуманоидные статуи с перепончатыми крыльями за спиной, вместо рта у них была вытянутая морда, похожая на змеиный рот, уши длинные и заостренные, а волос на голове даже не предполагалось. Смотря в глаза этим искусно сделанным статуям, мне подумалось, что они напоминают шляпу. Две горгульи выглядят совершенно обычными, пока не двигаются, но стоит им пошевелить хоть бровью, как сразу же появляется магия. Неужели это какой-то вид чар? Непонятно, но очень интересно. Статуи сидели в позе кузнечика на вполне типичном для Хогвартса каменном прямоугольном постаменте, и даже в такой компактной позе они были довольно большими. «Мы ни капли не похожи на кузнечиков», — внезапно сказала правая статуя, сразу же садясь более привычным для человека способом. Левая же продолжила сидеть в своей излюбленной позе и лишь недовольно глянула на своего, получается, напарника. «Я это вслух сказала», — вопросительно прошептала я. «Нет», — повернув в мою сторону голову, ответила левая, пока правая виновато чесала щеку. «Не обращай на новенького внимания. У тебя есть какое-то дело к директору? Там кабинет директора?» — удивленно переспросила я, уставившись на дверь впереди. «Это значит нет?» — поинтересовалась левая, вопросительно наклонив голову. Растерянно осмотрев все еще пустой коридор, я все же решила попытать удачу. Да и Дамблдор, думаю, не расстроится, если я просто зайду и быстро выйду. «Я бы хотела посмотреть время», — сказала я. «Спросила бы у картин», — недовольно пробухтила правая горгулья и получила укоряющий взгляд от левой, отчего нервно продолжила. «Что? Прости», — вырвалась. «Но ты же тоже видишь, что и я». «От этого любой в панический страх впадет, а я до сих пор здесь сижу», — веско указала правая на постамент когтистым пальцем. «Еще слово, и я найду тебе замену», — недовольно зашипела левая, вызывая передергивание плечу правой. «Не слушай его, девочка, девочка», — офигевши на меня взглянув, выдала правая. «Тихо», — резко сказала левая, ударом руки разбивая правую на осколки, которые и не думали лететь в мою сторону. «Прости его, девочка, новенькому не хватило профессионализма. Хочешь посмотреть на время? Как тебя зовут?» «Хила Поттер», — ответила я, невольно наблюдая за медленно исчезающими осколками правой статуи. «Директор разрешил тебе заходить», — кивнула левая горгулья, и дверь впереди начала медленно открываться. Когда я не пошла вперед, а замешкалась, то статуя поинтересовалась. «Что-то еще, девочка? А что будет с правой?» — спросила я, указывая на пустующий и уже практически чистый постамент. «Найду замену», — пожав плечами, ответила оставшаяся горгулья. «Обычная текучка. Не обращай внимания, девочка». «Вот как», — задумчиво протянула я, слабо кивнув. «Ладно, я пошла». Горгулья мне ничего не ответила. Она вообще застыла в своей стандартной позе и больше на меня не смотрела. Пройдя за дверь, которая практически сразу начала за мной закрываться, я увидела широкую винтовую лестницу, ведущую наверх. Выглядела она обычной и от этого немного подозрительной. Осторожно ступив на первую ступеньку, я подождала пару секунд и, когда ничего не произошло, направилась дальше. Когда же я поднялась, то могла точно сказать, что лестница и вправду оказалась совершенно обычной, но вот стены, что полностью ее окружали, создавая круглую башню, были с секретными проходами, или обычными для волшебников, что открываются только палочкой. Все же стены чем-то неуловимо напоминали проход в косую аллею, которую показал мне Дамблдор. Осмотрев помещение, я пришла в некоторое замешательство. Такого бардака и хаоса я давно не видела. Вокруг лежало, летало, стояло, застыло в воздухе столько побрякушек, что легче все просто обозначить хламом. С полками книг соседствовали столики с различной посудой и другой всячиной, а цветовая схема комнаты была непостижима и бесконечно разнообразна. «Мисс Поттер», — услышала я голос Дамблдора откуда-то сверху. Запрокинув голову и чуть повернув ее налево, я увидела директора Хогвартса, спокойно стоящего на покосившемся потолке, который на самом деле был больше похож на пол. Последняя деталь позволила мне понять, что и части самой комнаты были в полном беспорядке. «Что здесь произошло?» вырвалось у меня вместо приветствия. Живя с тетей, я привыкла к порядку, и до этого момента в магическом мире все, может, и было немного хаотично, но сохранялась система, и что-то внутри меня говорило, что так и надо. Сейчас же я как будто внезапно наступила на бомбу, что разорвала и перемешала все вокруг меня, включая и время с пространством. Довольно невежливо приходить к кому-то в гости, не предупредив, добродушно улыбнувшись, попенял мне Дамблдор. «Верно», — лишь ответила я, не сводя выжидающего взгляда с директора. «Мне хотелось все это исправить прямо сейчас. Вся моя суть сопротивлялась хаосу, творившемуся вокруг, и я еле сдерживалась, чтобы не выплеснуть ее наружу. Не думал, что на вас так повлияет моя маленькая тренировка», — наконец сказал Дамблдор после недолгих обоюдных гляделок. «Видите ли, мисс Поттер, в жизни волшебника наступает момент, когда он хочет поменять планировку своего дома, но я менял ее так часто и уже начал повторяться. Вот я и подумал, что пора найти парочку новых идей. Видимо, немного перестарался, но не настолько же, с негодованием вырвалось у меня, а палочка как будто сама выпрыгнула из кобуры прямо мне в руку. «И что же вы собираетесь делать?» С интересом посмотрев на меня, спросил Дамблдор. «Надеюсь, мне можно будет посмотреть?» Я не ответила. Магия выплеснулась из меня сплошным потоком, заполняя отвратительные полости, пытаясь соединить разбитые части чего-то, что я не могла даже интерпретировать. Сам факт того, что я заметила весь этот беспорядок, только оказавшись в нем, неимоверно раздражал. Но вот что странно, я была единственной, кому претила окружающая обстановка. Голоса стен не выказывали никаких неудобств. Сам Дамблдор вел себя так, как будто делает что-то подобное каждый вечер, и в этом нет ничего необычного. Даже сам Хагвартс удивленно посмотрел на меня, и это раздражало меня еще больше. Неужели они все не видят этой неправильности? Моя магия быстро заполнила комнату, которая как будто этого даже не почувствовала. Вокруг был все тот же беспорядок, но спустя пару секунд я ощутила что-то похожее на треск. Миг, и комната перестает быть перемешанной, еще миг, и все предметы нашли свое место. Моргнув пару раз, я еще раз осмотрелась. Я видела все те же безделушки в огромных количествах, столы, чуть ли не опрокидывающиеся от количества книг на них, стену, увешанную сотнями портретов самого разного исполнения, полки книг, соседствующие с какими-то котлами и чуть ли не мини-водопадом, множество разных кресел, разбросанные здесь и там, еще одна стена, уставленная тикающими и щелкающими часами, цвет же всего этого продолжал быть необычно разнообразным, но в этот раз от всего этого у меня не чесались зубы и не хотелось все это сразу же убрать. Чувствовался порядок, а неплохо получилось, признал Дамблдор, с интересом осматривая кабинет. Оказывается, он стоял прямо рядом со мной, а я и не заметила. Даже как-то свежо. «Так что же вас привело сюда, мисс Поттер?» «Я хотела бы узнать время», — ответила я, удовлетворительно кивнув от проделанной работы, и только сейчас я поняла, что именно я сделала и где. «Время», — протянул Дамблдор беззаботно, как будто к нему всегда кто-то врывается и устраивает что-то подобное. «А какое вас интересует?» «У меня есть много часов. Некоторые показывают время прошлого, некоторые — будущего. Есть парочка с разных континентов, считая и магловские, а можно те, что показывают время настоящего». Быстро спрятав палочку в кобуру, спросила я. «Такие тоже есть», — кивнул Дамблдор. «Осталось их только найти. Признаться, в этой новой планировке я совсем теряюсь. Мисс Поттер, можете устроить мне экскурсию?» «Ага», — поспешила кивнуть я. «Вроде директор по-настоящему не расстроен моим поступком, а даже как-то рад. Без проблем. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает. Нравятся мои работы? Тогда отблагодари автора лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первые уроки 3.09. Я выходила из кабинета директора в приподнятом настроении. Оказалось, что я зашла туда за час до ужина, так что времени на быстрый показ нового помещения было предостаточно. Конечно, я не знала точно, где что лежит, но могла сказать примерное направление расположения различных вещей, поэтому и экскурсия прошла довольно быстро. Как по мне, Дамблдор остался доволен. Пройдя мимо уже двух горгулей, которые на меня никак не среагировали и очень правдоподобно прикидывались обычными статуями, я направилась спокойным шагом в большой зал. По мере приближения к нему вокруг становилось все больше волшебников и другой живности. Вообще, я заметила, что некоторые животные тоже бегают в большой зал, неужели их там кормят отдельно? Подойдя к привычным для нашей компании местам, я никого из знакомых не увидела. Видимо, я умудрилась прийти первой. Пожав плечами, я уселась за скамейку и наложила себе побольше еды. Все же из-за сегодняшней активности я проголодалась больше обычного. Когда я уже закончила есть суп, в зал зашли чем-то довольный Рон, раздраженная Эйлин и удивительно спокойный Симус. «Ты себе не представляешь, на что мы наткнулись», — сказал мне Рон, стоило ему лишь занять свое место. «Не на то, что искали», — с недовольством отметила Эйлин. «Эйлин, это же приключение», — сказав эти слова так, как будто повторял их сегодня уже слишком много раз, вздохнул Симус. «Мы не обязаны находить все в первый день. Рано или поздно мы найдем то место. С таким подходом скорее поздно, Недовольно надулась она в ответ и начала деловито накладывать себе еду, на что Симус лишь закатил глаза. Не обращая внимания на ее причитание, задорно обратившись ко мне, отмахнулся Рон от ее недовольного настроения, чем вызвал у Эйлин чуть ли не шипение. «Лучше послушай, мы нашли целое сообщество волшебников, специализирующихся на развитии памяти. Мы там оказались совершенно случайно. Стоило мне только открыть одну из дверей и неосторожно войти внутрь, как нас троих засосало на какие-то крутые горки. Мы не просто проехали по ним, а по-настоящему летели куда-то вниз. Визги стояли такие, что легче было оглохнуть. «Сколько тебе повторять?» – забурчала Эйлин. «Я не визжала. Это защитная особенность Вейл. Звук, что должен отпугивать опасности. Если тебе так легче, то можешь интерпретировать это так. Тем более ты же была не одинока. Мы все там кричали как умалишенные. Не понимаю, почему ты так сильно заостряешь внимание на себе?» Покровительственно кивнул Рон, чем вызвал недовольный прищур у Эйлин. «В общем, спускались мы с этим боевым кличем минут 10 точно, а потом приземлились на мягчайший пол в каком-то подземелье. Вокруг была куча всяких колбочек, книжек, столов, диванов, кресел, несколько каминов, а также волшебников, картин, призраков и статуй. Все это добро было хорошо освещено, некоторые картины даже советы давали. Сами, представляешь, на нас никто особо не обратил внимания. Разве что парочка призраков посмотрели в нашу сторону так, как будто мы опоздали на самую важную встречу в своей жизни», — дополнила его рассказ Эйлин. «А мне больше понравилось, как два призрака запускали друг в друга различные бомбочки под присмотром нескольких старшекурсников», — сказал Симус, с аппетитом поглощающий еду. «Кто бы сомневался», — сказала Эйлин. «А потом», — продолжил Рон после небольшой паузы на перекус, — «нас повели к главному. Это был самый настоящий паук», — с дрожью в голосе сказал он. «Страшнючий до такой степени, что у меня сразу же коленки подогнулись. Это был старый акромантул, неуч», — попеняла ему Эйлин. «И хватит рассказывать об этом месте так загадочно. Может, Хилу и Гермиону ты проведешь из-за их совершенной необразованности в некоторых вопросах, но себе-то врать перестань. Мы попали в кабинет для отстающих. Туда попадают только те, кто совсем беспомощны. Если бы не ты, то и ноги бы моей там не было. Но ты же у нас особенный во всех смыслах. Хватит драматизировать», — просто отмахнулся куриной ножкой от ее претензий Рон. «Мы быстро оттуда выберемся. Стоит лишь освоить их минимальную программу по начальной отклюменции, и будем вольны уходить. Мои братья справлялись за несколько месяцев», — весомо дополнил он в конце. «Это еще и семейное», — подняв глаза на небо, обреченно сказала она. «К твоему сведению, акклюменцию мы и так будем изучать на старших курсах, так что получить основы сейчас будет полезно», — нахмурив брови, сказал Рон.